Глава 4. Чудеса в корзине, гадости в кувшине. И вот я, вся такая из себя фельдеперсовая, на 12-сантиметровых шпильках, в офигительном платье, поздним вечером, почти ночью, иду вслед за летящим впереди мохнатым призрачным осьминогом библиотекарем по коридорам дворца правителя Харрута. Несу в руках пару разумных, вымерших тысячи лет назад ящерок с приплодом в подарок темным эльфам и думаю. Сбылась мечта идиотки. Нет, ну правда. Хотела приключений? Получи. Хотела магических существ, гномов, дроу, эльфов и прочего? Да пожалуйста. Причем со всеми вытекающими последствиями. Вон они. Затормозив у очередного поворота, шепнул мне на ухо Лёлик. Выглянув из-за угла, я увидела двух дроу. Они, тихо переговариваясь между собой, медленно шли в нашу сторону. Высокие, статные, красивые, с очаровательными заостренными ушками. Волосы у обоих темные, длинные и блестящие. А в каждом движении — нечеловеческая грация, сила и уверенность. В общем, все как обычно. Для Шайдара, по крайней мере. А вот на Земле такие экземпляры — небывалая редкость, даже если не считать оригинальной формы ушей. Припомнив, что 10 метров назад по коридору видела подходящий диванчик у окна, я на цыпочках метнулась назад. Благо, на этом отрезке ни дверей, ни ответвлений нет, дроу в любом случае должны будут пройти мимо меня. Присев боком на низкий светлый диванчик у окна, я сделала Лёлику знак спрятаться и открыла корзинку. «Ну что, хотите вернуться в свои родные земли?» Ящерки, не мигая, смотрели на меня сапфирово-синими глазами. В принципе, я не ожидала ответа, но рыженькая, переглянувшись со вторым проташем, едва заметно кивнула. «Тогда подыграйте мне, пожалуйста». Когда черный малыш весьма охотно перебрался мне на руку, я довольно громко и нарочито растерянно произнесла. «Ну и как же мне теперь быть?» «С одной стороны, вас нужно как-то переправить в триггере к дроу, а с другой...» «Сделать это незаметно вряд ли получится». Я деланно тяжело вздохнула, погладила ящерку и, сформировав на ладони крошечный шарик силы, протянула той. Из-за спины послышался приглушенный вздох, больше похожий на всхлип или стон, а я резко обернулась, ахнув. Как и следовало ожидать, дроу дружно уставились на Проташа, игнорируя даже мерцающий сгусток магии в моей руке. «Кто вы?» Старательно изображая испуг, я спрятала ящерку в корзинку за спиной. «Сударыня, вы можете не опасаться. Меня зовут Тарнаш, а моего спутника — Нораэль. Мы уполномоченные послы Тригори в Харрутте». Пристально глядя из-под истинно черной челки, буквально пропел один. Грациозно поклонившись, мужчина вкрадчиво улыбнулся. «Мы случайно услышали о вашей проблеме и будем счастливы помочь. Конечно, если вы не против, хранительница». «А как вы узнали, кто я?» Я неподдельно удивилась. В темно-синих глазах Тарнаша мелькнула усмешка. «Вы держите в руках Проташа. На вашей ладони магия в количестве, достаточном для поддержания сложнейшего из известных мне заклинаний в активном состоянии, в течение, по крайней мере, нескольких часов. Кроме того, вы не Тарухана. Так кем же еще вы можете быть, если не хранительницей несущего надежду?» «Вы очень проницательны, Тарнаш», — вздохнула, бросив на дроу восхищенный взгляд. «Слышать подобную оценку от хранительницы Нашкара, безусловно, лестно. А от такой красавицы вдвойне?» Обворожительно улыбнувшись, отозвался посол и вежливо поклонился. «Благодарю за комплимент. Если хотите, можете называть меня Ташей». «Буду счастлив», — старательно отводя взгляд от корзинки, выдохнул мужчина. «Так чем мы можем помочь вам, Таша?» «Видите ли, я на секунду замялась, будто сомневаясь, и слегка прикусив губу, искоса глянула на второго дроу, который молча и неподвижно стоял за спиной первого». «Вы можете положиться на нас». Посол сделал знак Нораэлю, и тот быстро удалился. «И на меня». Я глубоко вздохнула, будто решаясь, и робко улыбнулась дроу. «Видите ли, я совершенно случайно нашла пару проташей, и теперь не знаю, как быть. С одной стороны, их естественная среда обитания в Тригоре, а с другой — хозяин этого замка вряд ли согласится отдать их». «Таша, а вы уверены, что это именно проташи? Насколько мне известно, они, на беду нашему народу, вымерли уже несколько тысяч лет назад». «Уверена? Посмотрите сами». И я протянула мужчине корзину с ящерками. Тарнаш старался казаться невозмутимым, но когда присел рядом со мной и разглядел вблизи проташей и яйца, замер в немом восторге. А когда его синие, почти до черноты глаза встретились с сапфировыми угольной ящерки... «Свик!» — пропел вопросительно черный малыш и перевел на меня просительный взгляд. «Тебе решать», — отозвалась, пожав плечами. «Воля твоя». «Свик!» — радостная. И ящерка, цепляясь крохотными коготками за рукав камзола, ловко взобралась на плечо Тарнаша, чтобы удовлетворенно свистнуть. «Свити-сиви!» Дру заметно вздрогнул и перевел на меня недоверчиво восторженный взгляд. «Он сказал, его зовут Рил». Благоговейно выдохнул посол и снова посмотрел на гордо восседавшее на плече существо. «Так-с, сдается мне, первая пара дроу-проташ не заставит себя долго ждать, и это говорит в пользу Тарнаша. Судя по информации, полученной благодаря кристаллу, проташи, кого попало, своим расположением не одаривают». Улыбнувшись про себя, я смущенно потупила взгляд, спрятав за ресницами ликование. «Кажется, у вас появился новый друг. Поздравляю». «Что? У меня? Я?» «Понимаете?» — продолжила я, искоса поглядывая на ошалевшего от счастья дроу. «Я никак не могу рассказать Дернуту о проташах. Сложность в том, что я не совсем нашла их. Просто проводила один сложный эксперимент с несущим надежду, а вместо желаемого результата получила проташей. Все бы ничего, но в процессе эксперимента я несколько... нанесла некоторый ущерб обстановке дворца. Правитель Харута очень разозлился, и как ему теперь сказать, что в порче казенного имущества виновата я? Тем более сами проташи хотят вернуться в Тригори». «Таша, я так понимаю, вы хотите переправить их на родину?» «Ну да, только вот Дернут злится и обязательно выяснит, из-за кого портьеры в тронном зале оказались испорчены как раз в тот момент, когда там оказались вы. Мне придется все объяснить, а в качестве доказательства предъявить ящерок. Но ведь правитель их не отдаст. А здесь ящеркам будет плохо, а у них малыши». Я отвернула лицо в сторону, как бы пытаясь скрыть слезы. «Не плачьте, Таша, я обязательно вам помогу». «Правда?» Захлопав ресничками, я посмотрела в глаза дроу снизу вверх. «Конечно». Тарнаш ободряюще улыбнулся мне и задумался. При всей нарочитой наивности моих проблем и аргументов для политика забрать проташей и кинуть меня он себе не позволит. Насчет честности и порядочности политиков вообще, и этого в частности, я не обольщаюсь. Но ведь Рил выбрал конкретно этого дроу. Это уже аргумент в пользу посла. К тому же расе, зависящей от магии, невыгодно портить отношения с хранительницей несущего надежду, если будет хоть малейшая возможность расположить меня к себе и своему народу. Тем более проташи и сами по себе уже бесценный дар для Тригори и дроу. «Кажется, я знаю, как нам быть», — мазнул по щеке уверенный голос через минуту напряженного молчания. Мужчина пристально посмотрел мне в глаза и спокойно сказал: «Я не буду вдаваться в подробности, слишком долго объяснять. Но, обещаю, правитель Харутта не будет иметь к вам никаких претензий по поводу испорченных портьер». Изобразив на лице активную умственную деятельность, я нахмурилась, но спустя секунду робко улыбнулась дроу. «Хорошо. Я верю вам, Тарнаш, но есть несколько условий». «Каких?» — мгновенно посерьезнев, насторожился он. «Ну, во-первых, я должна попросить позаботиться о том, чтобы правитель Харутта не видел проташей. Дернут далеко не дурак и может догадаться об их происхождении, а лишних вопросов мне бы не хотелось». Я включила свои актерские способности на полную катушку и выдала максимальную дозу беззащитной наивности во взгляде. «Конечно, хранительница. Похоже, у Тарнаша инстинкт защитника развит замечательно, судя по тому, как стремительно недоверчивая обеспокоенность в его глазах сменилась готовностью спасти любой ценой такую бедную меня. Если честно, на секундочку стало даже стыдно, и захотелось просто все честно ему рассказать. Но помня, как часто меня подводила доверчивость, я раздраженно шикнула на остервенело грызущую душу совесть. Есть еще одна проблема, которая возникнет, если заберете Проташи в Тригори. Вы ведь собираетесь поступить именно так? Не буду лукавить. Я крайне рассчитываю на это, — ответил посол ровно, но в его таком прежде доброжелательном взгляде мелькнула сталь. Как можно мягче улыбнувшись, я осторожно забрала у Дроу корзинку с Проташами. Должна предупредить. Судя по размеру и окраске яиц, малыши появятся на свет не раньше, чем через месяц, пояснила, ласково поглаживая рыжую ящерку. Так вот, для правильного развития сейчас и после рождения Проташам нужна магия, и довольно много. Не беспокойтесь. Уверен, если каждый дроу выделит малую талику силы из своего резерва, этого будет достаточно. Для возрождения Проташей любой из нас охотно пойдет на эту небольшую жертву. Я рада, что в случае необходимости вы не бросите их. Но сейчас такие сложности ни к чему. Думаю, для вас это будет не совсем удобно. Сформировав с помощью накопителя сгусток силы чуть больше апельсина, я положила его в корзинку и обратилась к ящеркам, игнорируя мгновенно накатившую волну слабости и тошноты. Вам этого хватит, чтобы позаботиться о себе и малышах до тех пор, пока магия не вернется на Шайдар? Обе ящерки серьезно кивнули, благодарно потерлись о ладонь и принялись, деловито отрывая от мерцающего на дне клубка силы крохотные кусочки, обкладывать ими яйца. Ну и слава богу, значит, все в порядке. Я буду скучать. Не скрывая искренней грусти, я протянула корзину Дроу. Вот, забирайте. Посол, довольный как кот, объевшийся сметаной, принял корзину и восторженно посмотрел на копошащуюся на дне парочку. И последнее. Тихо произнесла, не без труда поднимаясь с диванчика. Мне было бы очень приятно, если бы мы перешли на «ты». Тарнаш глянул на меня с не меньшим изумлением, чем минуту назад смотрел на шар силы, появившийся в моей ладони. Почти неуловимым движением, переместившись ко мне, он встал рядом и грациозно поклонился, не отрывая взгляда от лица, словно ожидая какого-то подвоха. А нету его. И вправду было бы приятно. Кажется, он это понял, и спустя миг в мерцающих глазах сверкнуло что-то непонятное, но теплое и светлое. На лице Дроу расцвела поистине обворожительная улыбка. «Это честь для меня, Таша. Ты позволишь проводить тебя?» «Не стоит. Нас могут увидеть, а это сейчас ни к чему. Спасибо и удачи тебе, Тарнаш». Учитывая мое теперешнее состояние, необделенный физической силой провожатый был бы очень кстати, на случай, если потеряю сознание. Но я лишь устало улыбнулась. Видимо, от слабости меня пробило на откровенность. «Знаешь, мне всегда нравились дроу, хотя до сегодняшнего дня я лишь читала о вас, но... В общем, я очень рада, что первая встреча с представителями этого народа меня ничуть не разочаровала», — призналась я тихо. Развернувшись, я пошла к себе. Надеюсь, не рухну где-нибудь по пути. Но едва сделала пару шагов, услышала негромкое. «Если бы ты знала, как я рада этому, Таша». Глянув на посла через плечо, я улыбнулась. «Удачи. Береги малышей». Дроу лишь молча кивнул, а ящерки высунули из корзинки довольные мордочки и прощально засвистели вслед уходящей мне. «Это немножко стыдно, когда делаешь что-то хорошее, но ради своих интересов, а тот, кому помог, смотрит таким обожающе восхищенным взглядом. Особенно, когда этот самый кто-то — посол темных эльфов, великолепный мужчина и явно не глупый человек. В смысле, дроу. Стыдно, если такой поверил незнакомой человечке, доверился ей, а она его обманула. Я ведь скрыла свой интерес, а он поверил в мою бескорыстность. Эх...» На следующее утро, когда Слирана принесла завтрак, я все еще спала. Вчерашнее приключение основательно меня вымотало. Едва хватило сил, добравшись до комнаты, переодеться. Хотя нет, Еще я успела, попросив Лёлика сныкать платье, туфли и накопитель в пространственный карман кристальной библиотеки, а после рухнуть на кровать и буквально отключилась. Проснулась уже ближе к вечеру от звуков посторонних голосов. Возмущенный шепот Зармида и приглушенные отрывистые фразы Дернута были тут совсем не к месту. С какого перепуга они вообще ко мне в комнату приперлись? Еще и диспуты тут устраивают. Стараясь не выдать пристального внимания неосторожным движениям, я переключилась на магическое зрение. Вернее, попыталась. Видимо, вчера я действительно переборщила, потому что фокус не прошел. Да, ну и фиг с ним, с этим магическим зрением. Со слухом-то у меня все в порядке. «Ты соображаешь, что творишь?» — кипел Зармид. «Хранительница только-только начала приходить в себя, а ты приказал подмешать ей в ткил Сунтеру?» «Откуда ты знаешь?» — сквозь зубы процедил Дернут, а я навострила уши. «Да вот догадался уже. К тому же, когда я пришел сюда, на столе стоял остывший завтрак. Неужели, думаешь, я не распознаю эту дрянь в ткиле? Тем более, когда увидел, что Таша не просыпается, а ее резерв истощен до дна». «Странно». В голосе Дернута на мгновение послышалась тревога. «Ткил должен был нейтрализовать действие Сунтеры, ты же знаешь. Ее спасло только то, что ткил способствует пополнению магического резерва, тогда как действие Сунтеры, если не считать дополнительного усыпляющего эффекта, противоположно. Но ты ее-то как раз и переложил. Идиот!» Яростно наседал на сына Зармид. «Не забывайся!» «Я не забываюсь!» — прошипел зло. «А вот ты помнишь, кто она? Хранительница! Единственный шанс Шайдара! А ты едва ее не угробил!» «Но ведь не угробил же!» — немного виновато огрызнулся правитель. «Господи, как же здорово, что я и в этот раз не пила ткила. Конечно, не факт, что Дернут этой самой Сунтеры переложил, ведь Зармид сделал такой вывод, потому как резерв иссяк. Об истинных причинах истощения Тарухан не знает. Но выпей я сонной травки, да еще с побочным эффектом, затея с проташами точно не удалась бы. И фиг бы с ними, с портьерами и репутацией Харута заодно. Главное, на Шайдар не вернулась бы еще одна вымершая раса, пусть и полуразумная». «Я вообще не понимаю, почему ты так ополчился на бедную девочку», — продолжал Зармид гневно. «Что плохого Таша тебе сделала? Разве только меня из тени вытащила? Может, именно это тебя и не устраивает? Хотя ума не приложу, чем я тебе мешаю». «Не говори глупостей», — огрызнулся Дернут. «Я безмерно благодарен небу за твое спасение. Но это не меняет того факта, что хранительница опасна для Харута, а я обязан его защищать. Да с чего ты решил, что Таша желает зла Харуту? Дураку же ясно, что она светлая и добрая девочка». «Возможно», — с горечью усмехнулся правитель. «Но не забывай, хранительница едва не погибла, спасая тебя. А при всем моем уважении, твоя жизнь и судьба целого мира — несопоставимые величины. Вот и выходит, данная ситуация скорее уж говорит о безответственности этой девицы, неумении расставлять приоритеты и делать обоснованный выбор. Рядом с хранительницей должен быть кто-то здравомыслящий, способный направлять ее куда нужно. То есть, другими словами, руководить ею». Голосом Зармида можно было травить тараканов. Столько в нем было яда. «Пусть так. Я рассчитывал на Хартада, но меня в последнее время смущает несвойственное ему поведение, хотя он уже добился определенного доверия хранительницы. Возможно, я зря беспокоюсь, и с его стороны это хитрый ход, чтобы упрочить свое влияние на нее. Только прежде чем делать окончательные выводы, я должен откровенно поговорить с сыном. Я бы в данном случае не рассчитывал особенно на то, что твои надежды в отношении Хартада воплотятся в жизнь». Обманчиво мягко отозвался Зармид. «Но все-таки объясни мне, как тебе в голову пришла идея опоить Ташу? Зачем тебе это понадобилось? Ты же знаешь, что вчера произошло». Устала я, и Дернут, судя по шагам, отошел к окну. Ты о неприятностях с послами? Да. И ты счёл виноватой в этом Ташу? Я правильно понял? Я в этом уверен. Больше устраивать пакости некому. Пытался узнать правду с помощью Кигала, но хранительнице удалось обойти древнюю магию. Значит, артефакт ее оправдал, но ты все равно считаешь, что виновата именно она. Да, сын мой. А кто-то тут говорил о логике. Задумчиво протянул Зармит и насмешливо продолжил. А ты в курсе, что тебя уже второй час дожидается глава посольской миссии Дроу? Нет, мне не доложили. Отозвался Дернут мрачно. Они доложили потому, что Тарнаш хочет поговорить с тобой неофициально и поэтому упорно восхищается картинами возле твоего кабинета. Еще час, и посол возненавидит хорутскую живопись навечно. Тогда откуда ты знаешь о его желании поговорить со мной? Я как раз искал тебя после того, как, зайдя к Таше, увидел, в каком она состоянии, а около кабинета встретил Тарнаша. Стоит поговорить с Дроу, пока я подожду твоего возвращения. Здесь. В тоне Зармида было нечто такое, что Дернут, ни слова не говоря, вышел. На душе было так гадко, что какое-то время я просто лежала, давя в себе желание заплакать. Постепенно обида переросла в злость, а злость — в ярость. Если бы не желание узнать, чего там Тарнаш придумал, я уже давно металась бы по комнате и колотила посуду. Дернут все-таки скотина. Управлять он мной захотел. Ёжика ему под подушку. Гад тоскливый. Казалось, притворяюсь спящей красавицей уже целую вечность, когда тихо скрипнула дверь, и я вновь обратилась вслух. «Ну что?» — ровный голос Зармида. «Ты был прав. Вины хранительницы в случившемся вчера нет». Через силу выдавил Дернут. В составе миссии прибыл один из дружков Габриэля, и напакостил в отместку за его арест. Только я не совсем понимаю, зачем. Но ты же знаешь, насколько неуправляем у Дроу молодняк. Вспомни того же Габриэля в истории с винными погребами 10 лет назад. Да я не об этом! Раздраженно отмахнулся правитель. Зачем Тарнаш мне это рассказал? Ведь из-за этого эпизода ему пришлось не только извиниться, но и аннулировать все свои претензии. «А если он выставит тебе счет за арест Габриэля завтра?» — сомнением пробормотал Зармит, явно находясь в раздумьях. «Возможно, но крайне маловероятно. Вряд ли они будут собирать посольство дважды по одному и тому же вопросу. В любом случае, ты должен признать, в отношении хранительницы твои подозрения были необоснованы, а действия — неадекватны и проистекали исключительно из личной неприязни, а вовсе не из-за разумности, за которую ты так ратуешь. Думаю, ты должен извиниться перед бедной девочкой, когда она очнется. Дернут недовольно хмыкнул, но ничего не ответил, а через несколько секунд хлопнула дверь. «Упрямый мальчишка!» — буркнул Зармит и тоже вышел, а я осталась одна и, наконец-то, смогла уткнуться носом в подушку и дать волю слезам. Безответственная, глупая, кто бы спорил, но как могла не спасти Зармида, когда тот умирал у меня на глазах внука? Как не помочь тому, кто умирал из-за того, что пытался выручить меня и ребят? Через какое-то время злость, обжигающая и кипучая, высушила слезы и вытолкнула меня из кровати. Сев на ней, я вытерла слезы и недобро ухмыльнулась. Вот значит как. Ну, погоди у меня. И я заметалась по комнате, лелея планы коварной мести, один креативнее другого. Подсыпать Дернуту в шампунь розовой краски? Или пургенов ткил? А может, пропитать каким-нибудь едким составом туалетную бумагу? Или довести до икоты, выскочив на него из-за угла в костюме бабы-яги? Или муравьев в постель запустить? Нет. Лучше наколдовать галлюциноген типа ЛСД с земли и... О, да! Подсунуть эту пакость во время какого-нибудь официального приема. А еще нужно намертво заколотить дверь в его комнату, пока правитель будет спать, предварительно забив канализационный слив какой-нибудь гадостью и бросив сверху пару пачек дрожжей. Или, например, в тот момент, когда я злобно хихикая душила Дернута пронзительно-розовой подушкой в жуткий коричнево-синий цветочек, кислород из комнаты неожиданно испарился, и тьма опустилась на мою несчастную голову. Что-то непонятное и подвижное забивало рот и ноздри, лезло в распахнутые в судорожной попытке разглядеть хоть что-то глаза. В инстинктивной попытке содрать с лица копошащееся нечто я вцепилась пальцами в студенисто-шерстистую массу, но она лишь плотнее прильнула к коже, а по ушам резанул странный шипящий то ли свист, то ли вой. Я пыталась позвать на помощь, закричать, но звук тонул, словно иголка в толстом слое ваты. Еще чуть-чуть — и просто задохнусь. В последнем усилии я вскинула руки, и вдруг все исчезло. Вернее, появилось, в том смысле, что вернулись зрение и способность дышать, а вот то, что едва не убило меня секунду назад, испарилось, как по мановению волшебной палочки. Обессиленная и напуганная, я села на пол, пытаясь отдышаться, и тупо уставилась на свои ладони. Точнее, на бурое нечто, свисающее с них. Видимо, с перепугу я умудрилась колдануть при пустом резерве. Получилось это. Даже не знаю, на что эта дрянь была похожа. Так, некая бурая субстанция мерзкого вида. Густая, тягучая, как сбежавшее дрожжевое тесто, но при этом скорее скользкая, чем липкая. «Какая гадость, ваша заливная рыба!» — вяло прошептала я, брезгливо поморщившись. «Куда бы деть эту пакость? В канализацию нельзя, трубу забьет, и плохо будет мне, а не дернуту. В окно — неприлично. В кувшин из-под ткила. Благо, напиток, отравленный сунтерой, вылил еще зармит. Идея показалась здравой, но стоило мне подняться на ноги, как наколдованная пакость шевельнулась и покрылась мелкими беловатыми прыщиками. Прежде чем до меня дошло, что это глазки, ноги сами собой переместили меня на кровать, а руки метнули гадское нечто куда подальше. Так получилось, что «подальше» — это в сторону открывшейся в этот момент двери. И по закону подлости в дверях появился дернут. Как же иначе? Но почему я всегда умудряюсь вляпаться на ровном месте по самые уши? Мало того, что вместо того, чтобы лежа в теплой кроватке вызывать в правителе чувство вины и жалости, я по этой самой кроватке скачу, как горная коза, так ведь и вопреки моим уникальным антиснайперским способностям живая бурая субстанция нашла свою цель. Я даже почти не удивилась, когда это впечаталось в ошарашенное лицо Тарухана. Только посетовала на свое офигительное везение. В общем, пока правитель, глухо каргахаясь, метался по комнате, пытаясь содрать мое случайное творение, я перебралась от греха подальше на подоконник в дальнем конце комнаты и, подперев ладошкой подбородок, печально наблюдала за танцем дернута. С одной стороны, я отомщена, но с другой... Ведь я гребу по полной программе, как только он освободится от подарочка. В том, что мужчине это удастся, я ни секунды не сомневалась. И оказалась права. В итоге правитель умудрился не просто содрать, но и испарить так жадно льнущую к нему субстанцию. Кажется, он хотел порвать меня на полсотни маленьких ташек, но когда его пышущий праведным гневом взгляд встретился с созерцательно-меланхоличным моим... «Ой, ну не пыхтите так яростно, вы сами виноваты», — спокойно и слегка безучастно произнесла я, не делая ни малейшей попытки отодвинуться. «Стучаться нужно, когда в чужую комнату входите». Дернут уставился на меня горящими яростью глазами, и тут фигура Тарухана поплыла, словно я смотрела на него сквозь пламя костра. Уже через пару мгновений странный оптический эффект исчез, и можно было бы подумать, мне просто померещилось. Если бы не реакция самого правителя. Вот только что мужик горел желанием убить или хотя бы покалечить бедную и почти ни в чем не повинную меня, а через секунду уже растерянно хлопает длиннющими ресницами. Кстати, это просто свинство, когда у мужика такие ресницы. Но не успела я даже пикнуть, как дверь за ним закрылась, и я осталась в комнате одна. И что это было? «Лёлик?» — негромко позвала я. «Вдруг библиотекарь сможет хоть что-то объяснить?» «Лёлик, я здесь», — донёсся сдавленный шёпот из-под кровати. «Так, а что ты там делаешь?» — изумлённо спросила я, растянувшись на полу. Ответом мне был испуганный писк. «Не поняла?» «Лёлик, что с тобой? Ты чего?» «Я не хотел!» — всхлипнул осьминожек. «Ты меня убьешь!» «Убью? Это как? Лёлик, вылезай уже и объясни, в чем дело. Не собираюсь я тебя пить. С дуба ты рухнул, что ли?» «Я нечаянно!» «Да чего такого случилось, блин?» — уже почти рычала я. «Вылезай немедленно!» Через 10 минут уговоров и угроз Лёлик все же выполз из-под кровати, а еще через полчаса сбивчивого бормотания до меня дошло, что это он меня чуть не задушил. Материализовался неудачно, ага, прямо на мою голову. А когда я с перепугу начала метаться, он со страху вцепился в нее мертвой хваткой. Вот два идиота! Сами себя напугали до полусмерти. Хорошо, хоть он успел телепортироваться под кровать за секунду до того, как я колданула бурду эту желейную. Лёлик так переживал и каялся, что даже обидеться на него толком не получилось. Я только печально вздохнула, констатировав, что наш с библиотекарем тандем такими темпами очень быстро доведет Дернута до заикания.